Глава 41. Помощь в сюрпризе. Эль-Таир дель Антар. Я коротко ответил на вопросы Даймонда, заверил его, что у меня нет аллергии на что-либо, и пояснил, что из еды предпочитаю сирьельскую кухню из лойфертов и крабсов под белым пикантным соусом. Долго и задумчиво на меня посмотрев, Даймонд изрек: «Понял, значит, морепродукты», и тут же удалился. Вообще-то крабсы — парнокопытные, дальние родственники низкорослых коров, но против морской кухни я ничего не имел против. И мне было довольно интересно, из чего в представлении местного повара состоит эльфийский пикантный соус. Поиздеваться решили. Вскинул бровь Ирнел, присаживаясь за стол напротив меня. «Вы же прекрасно понимаете, что Даймонд впервые слышит про сайриэльскую кухню, лойфертов и крабсов. Пусть импровизирует». Небрежно повел я плечом. «Воспринимайте это как мой мрачный юмор в сложных обстоятельствах». Ирнел кивнул и задал неожиданный вопрос. «Я слышал, что перед тем, как оказаться в казарме на Аншайне, вы защищали брата. Отбивали его от гоблинов, причем весьма успешно. Как вы считаете, он найдет вас здесь и придет на выручку?» «Не знаю», — честно ответил я после небольшого колебания. «Эльдару всего 18, он очень юн, горяч и безрассуден. Не исключаю, что он ринется на мои поиски, но не уверен, что у него хватит ума и опыта меня найти. Значит, ваш главный план — обрести свободу, а потом с помощью артефакта или сильного мага создать портал Саншайна до вашей родины». Проницательно уставился на меня телепат. «Получается так». Лаконично отозвался я, мысленно добавляя продолжение. «И прихватить с собой свою истинную со всем прицепом. Наталья обязательно поможет вам, если вы измените свое поведение», — произнес Эрнел. «Изменю». Невозмутимо пообещал я и напомнил. «Я все еще жду от вас ответа на свой вопрос. Хотелось бы услышать подробности истории насчет Натали и ее истинного. Об этом она расскажет вам сама, лично», — покачал головой Эрнел и добавил. «Если сочтет нужным, конечно». Трое официантов засуетились вокруг нас, уставляя стол яствами. Должен признать, пахло более чем аппетитно. Я внимательно посмотрел на слуг и отметил, что двое были свободными, а на ауре третьего был отпечаток рабской метки. Причем именно этот третий парень был из них самым радостным, он чуть ли не светился от счастья. А остальные двое выполняли свою работу спокойно, сосредоточенно, лишь иногда кидая на меня неодобрительные взгляды. Видимо, до них дошла информация, как неуважительно я вел себя с хозяйкой Ривоса, и дружно хотели меня прибить. Это даже интересно. В Ривосе столько народу, и все относились к госпоже с обожанием и заботой. Не рабовладелица, которая подминает под себя мужчин, а настоящий блондинистый феномен с белыми крыльями. «Чему так радуешься?» Не удержав любопытства, спросил я раба. «Завтра госпожа даст невольную», — ответил он, сияя ярче светлячка в лунную ночь. «Точнее, не только мне, а еще двум моим братьям. Мы получим от нее неплохие подъемные, а еще она разрешила нам всем троим остаться в Ривосе. Так что сказать, что я счастлив, ничего не сказать. Мы с братьями так рады и подготовили для нашей ангельской Натальи Игнатовой большой сюрприз на завтрашний вечер. Это будет шоу-представление с салютами, танцами и вкусной едой. Нам в подготовке все жители Ривоса помогают». «Может, я тоже как-то помогу?» Вскинул я бровь. «А что, неплохая идея — понять, что тут вообще происходит, слившись с народной массой. Получу кучу информации, так сказать, изнутри». Ирнел закашлялся, подавившись чаем. «Чем, например?» «А здесь не будет конкурса на самое остроумное хамство, ваше высочество». «Да чем угодно. Пожал я плечами». «И вообще, Ирнел, хватит мне выкать. Я тут не принц, а презренный раб. Обращайся ко мне на «ты» и без титула». «Как пожелаешь, Эль-Таир». Не стал возражать телепат. Я вслед за ним приступил к трапезе и подавил себе восхищенный вздох. Поверить не могу, но этот Даймонд оказался настоящим бриллиантом в кулинарном деле. Истинный гений. Возникло сильное желание прихватить его с собой в Альниарию. Пусть дает мастер-классы эльфийским королевским поварам. Блюда, которые он приготовил, таяли во рту, покоряя вкусовые рецепторы и вызывая полнейший восторг. А белый пикантный соус был и вовсе шедевром с привкусом паприки, пряных трав и кедровых орешков. «Как вам аншайские лойферты и крабсы?» Подошел к нам довольный собой Даймонд. Он уже по выражению моего лица понял, насколько мне понравились его блюда. «Восхитительно!» Лаконично, но от всей души отозвался я. «Вот и отлично. Приятного аппетита!» Подвел он итог и удалился. А ко мне поближе подошел радостный парень. «Мы будем рады любой помощи. Например, вы умеете танцевать? Можно организовать сцену с небольшим танцевальным номером». «Стриптиз, что ли?» Растерялся я. «Какие еще танцы ждут от гаремника-натурщика?» «Почему бы и нет?» Почесал затылок парень. «Думаю, это порадует нашу госпожу». «И правда, почему бы и нет? Просто забыть на время, что я гордый аристократ, будущий король, главнокомандующий королевской эльфийской армии, и раздеться на сцене под музыку, чтобы ублажить взор своей истинной пары. А все остальные пусть смотрят и завидуют моим отточенным движениям, рельефному телу и прирожденной ритмичности». «Я согласен», — заявил я, и Эрнел повторно подавился едой и закашлялся.